попадавшей в поле зрения части двора нет ни деревьев, ни каких-либо признаков жизни, только коричневая, коротко подстриженная трава тянется на добрую сотню ярдов к кукурузному полю. Он наклонился, высунул голову за угол и быстро отдернул. Ничего. Ни кустов, ни укромных местечек. Стрелку негде спрятаться. Только невысокая бетонная лестница у задней двери. Холлоран вывернул из-за угла и подкрался к ней. Через пару минут обнаружил первые окровавленные останки, разлетевшиеся по маленькой подсобке. Пройдя немного дальше, нашел и остальные, почти пожалев об этом. Через час Боннер отыскал Холлорана на заднем дворе Клейнфельдов. Шериф притащил туда кухонный стул, на котором сидел, обхватив себя руками, не сводя глаз с дома. Боннер присел рядом на корточки, выдергивая стебли сухой травы. «Теплеет», — заметил он. «Приятное солнце», — кивнул Холлоран. «Как ты?» «Просто вышел на минутку оттуда». «Слышу». Боннер поднял пачку пэл-мэл, сторчавшую оттуда шариковой ручкой. «В подъезде нашли. Твоя или надо снимать отпечатки?» Холлоран похлопал себя по карману, потянулся за пачкой и вытянул сигарету. Наверное, обронил, услыхав выстрел. Закурил, глубоко затянулся, откинулся на спинку стула, выпустил дым. «Ты когда-нибудь здесь бывал в наши школьные годы, когда в доме жили Тикальски?» «Нет, наш автобус шел другой дорогой». «Тогда во дворе росло много деревьев». «Ну?» — Холлоран кивнул. «Яблони, пара дубов, самый высокий тополь, какой я в жизни видел. А на нем, на канате, толщиной с мою руку, висела огромная старая тракторная покрышка». «Может, буря свалила? Помнишь, какие тут дули ветры 6-7 лет назад?» «Возможно». Он на минуту задумался. «Впрочем, вряд ли ветер все начисто выкосил. Дома почти не было видно за какими-то кустами, знаешь, с висячими ветками в белых цветах. Невестен венок, научное название спирея». Холлоран взглянул на Боннера. «Откуда ты все это знаешь?» Боннер отыскал длинный стебель травы, поковырял в зубах. «Я обладаю обширными, разнообразными и в большинстве своем бесполезными познаниями. К чему ты клонишь?» «Здесь совсем негде спрятаться, они все вырубили». Боннер выплюнул травинку, огляделся, шевеля бровями и мозгами. «Похоже на то. Видел, сколько оружия в доме?» «Кое-что видел». «Пока только на первом этаже 17 стволов. Видишь, что за бред? Я хочу сказать, это же старики. В одном и том же шкафу зубная паста Polident, двустволка и магнум 44-го калибра. Распроклятый дом набит инструкциями и журналами по выживанию, а приспособление для приведения в действие того самого ружья... До того сложная современная штука, что даже Харрис растерялся. Заставил ребят ползать на четвереньках, осматривая каждый дюйм в поисках дополнительных проводов. Покойники были истинными параноиками». «Может быть, из-за денег?» Боннер покачал головой. «Не думаю». «Я тоже». Холлоран вновь затянулся, докурил и встал. «Дело в том, что все входы в дом наглухо заперты, а задняя дверь настежь открыта. Там они и установили ружье». «Угу, кого-то ждали». «Ох, старик, этот кто-то был бы пристрелен на месте». Боннер тряхнул крупной головой и с кряхтением поднялся, глядя на своего старого друга. «Вид у тебя поганый». Холлоран не сводил глаз с пустой каталки, ожидающий у задней двери. Последняя поездка Дэнни Пелтьера. «Я забыл ключи, Боннер». «Знаю, приятель». Вздох помощника шерифа прозвучал, как шорох сухой кукурузы. Глава 6. Митчелл Кросс подъехал к Пакгаузу вскоре после полудня, оставил черный «Мерседес» в подземном гараже, поднялся на чердак в грузовом лифте. Не утро, а сплошное несчастье. Полтора часа ждал Диану на виртуальной стоянке в аэропорту у терминала для прибывающих, увиливая от полиции, которая штрафовала каждого водителя, задержавшегося у бровки тротуара дольше 2 секунд. На обратном пути его отловил по мобильному Боб Гринберг, грубо и высокомерно расспрашивая насчет новой игры, почти открыто угрожая аннулировать банковский счет школьных игр. Спасение пришло только в туннеле Лаури, где связь прервалась, прежде чем Митч окончательно вышел из себя. Проторчали 15 минут в этой темной крысиной дыре, которую кто-то, бог его знает, перекрыл на другом конце. Обычно это называется пробкой. Митч в таких случаях говорит, развелось слишком много чертовых автомобилей. Через первые 5 минут болтовня Дианы превратилась в жалобное нытье. Потом посреди возмущенного монолога об отравлении выхлопными газами она высунула в окно голову и завопила, приказывая пикапу, набитому охотниками в ослепительно-желтых костюмах, заглушить мотор. Господи Иисусе, порой хочется, чтобы эта женщина покончила с собой. Митч так разозлился, что у дома даже не стал выходить из машины, просто высадил ее и уехал. Взглянул в зеркало заднего обзора, увидел, как она стоит на подъездной дорожке с вещами в руках, маленькая обиженная. Тросы лифта звякнули над головой, кабина рывком остановилась. Он взглянул на чердак сквозь решетку, с облегчением выдохнул. Дома. «Эй, Митч!» Отошедшая от компьютера к кофеваркам Энни первая его заметила. Остальные столпились у монитора на столе Родранера, словно злые волшебники, сосредоточенно варящие ядовитое зелье. «Выходи, милок, а то смахиваешь на Армани в клетке». «Привет, Энни». Митч подошел к ней, стоявшую встроенной в стену полки с 4 кофеварками и большой белой банкой с печеньем. «Чертовски привлекательно выглядишь». Толстушка Энни подобрала все свои подбородки, медленно расплываясь в той самой соблазнительной улыбке, которая почти всех мужчин заставляет забыть о лишней 100 фунтов ее живого веса. «Мы думали, сегодня останешься дома, отметишь. Диана, наверное, скучает одна». Митч пожал плечами. «Скорее просто устала. Возможно, откупорим вечером бутылку шампанского. Чем это вы все так заняты?» Он снял крышку с белой банки, заглянул, надеясь увидеть что-нибудь не совсем смертоносное, скажем, рогалик. «Митч, вонючий кусок дерьма, иди сюда сейчас же!» — крикнул Харлей. «Мы только что прикончили последнего сукина сына. Теперь сможешь отдать детей в Лигу Плюща». Примечание. Лига Плюща — группа самых престижных частных колледжей и университетов на северо-востоке США. Конец примечания. «У меня нет детей». «Знаю, но я вечный оптимист. По-прежнему думаю, что когда-нибудь будут. Господи помилуй! Ты на своей бабке купил такой галстук?» Грейс почувствовала на своем плече руку Митча, взглянула на галстук с белыми облачками на голубом фоне. «Этот галстук от Гермеса я ему подарила на прошлое Рождество. Значит, ему галстук от Гермеса, а мне вшивый брелок для ключей». «Она подарила тебе итальянский стилет, говнюк беспамятный», — возмутилась Энни. Харли на минуту задумался. «Ах, да. Тогда какой хрен дешевый подарил мне брелок?» Родранер в отчаянии откинулся на спинку кресла. «Ребята, позабавьтесь в другом месте. Дайте дело доделать». «В самом деле последнее?» — спросил Митч. «На все 100», — кивнула Грейс. «Полная победа. На пробный сайт 300 с лишним заходов». Больше половины оформляют предварительную подписку. Нам понадобится гораздо больше в возмещение закрытого школьного счета. Гринберг звонил нынче утром. «Что еще за проблема?» — поинтересовался Харли. «Как ни странно, он думает, что компания, разрабатывающая детские образовательные компьютерные программы, не должна выпускать диски с игрой об убийцах-маньяках». «Игра вовсе не об убийцах-маньяках», — возразила Грейс. «А о том, как вычислять убийц-маньяков». «Грейс, проклятая игра называется «Маньяк-убийца». «Найди маньяка-убийцу», — поправили все хором. «Гринберг явно не видит разницы, честно сказать, я тоже». Харли схватил Митча за руку. «Вы с Гринбергом чересчур закопались в бумагах. Хватит, дружище. Вот я тебе сейчас покажу. Потрясающе!» Он подкатил к столу еще одно кресло, как будто растерзанное вандалами. «Сядь, приятель!» Харли раздвинул стопки папок, распечаток, журналов для мотоциклистов, расчистив 4 гудящих системных блока и монитор размерами в 21 дюйм. Митч помедлил, но в конце концов, когда Харли предлагает, надо сесть.